Ваши достоинства и недостатки интересуют вашего партнера в последнюю очередь. В первую очередь его интересует чувство собственной значимости, которое он получает от общения с вами. Ваши превосходные параметры могут в определенной степени даже повредить в поиске партнера. Человек в первую очередь оценивает, насколько будет значителен он сам рядом с вами. Если вы блистаете перед ним во всей своей красе, он, скорее всего, решит, что его личность потускнеет в свете вашего блеска. Махните рукой на свои параметры и обратите все свое внимание на человека. Дайте ему почувствовать свою значимость рядом с вами. Тогда он будет ваш. Интересуясь людьми, делайте это искренно. Не дайте понять людям, что вы знаете какие-то приемы, чтобы добиться их расположения, или имеете какую-нибудь корысть. Если вы претендуете на их расположение, они, по меньшей мере, достойны вашего искреннего участия. Поставьте себе цель не себя показать интересным собеседником, а дать возможность партнеру проявить себя интересным. Настройтесь на его частоту и внимательно слушайте, задавая вопросы и выказывая свой интерес к теме и личности партнера. Вы можете общаться в течение нескольких часов так, что говорить будет в основном он. К концу беседы ваш партнер будет абсолютно убежден, что вы очень интересный собеседник и вообще замечательная личность. Откажитесь от намерения получить. Замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. Вы отказались от выставления на показ своей личности и позволили раскрыться личности другого. Как только вы это сделали, этот другой становится вашим поклонником, потому что вы позволили ему реализовать его внутреннее намерение. Если вы хотите заинтересовать человека, который не рассматривает вас в качестве партнера для общения, тогда и подавно вы сможете рассчитывать на его интерес лишь в том случае, если забудете про себя и свое дело и направите все ваше внимание только на него и его дело. Искренне интересуйтесь всем, что интересно данному человеку. Говорите с ним об этом. Только тогда он проявит интерес к вашему делу. Ваше внутреннее намерение также состоит в том, чтобы быть значительным. Вы действительно станете значительны в глазах других только в том случае, если откажетесь от своего внутреннего намерения и позволите реализоваться внутреннему намерению других. Ваше преимущество в том, что вы используете внешние намерения, а они – внутренние. Возьмите себе это преимущество. Как побудить человека что-нибудь сделать? Самый эффективный способ предлагает внешнее намерение – устроить все так, чтобы человек сам захотел это сделать. Для этого необходимо согласовать свое дело с целями и устремлениями данного человека. Задайтесь вопросом, как связать то, чего хочу я, с тем, чего хочет другой. Определите, каким образом сделанное дело повысит его чувство собственной значимости, а потом преподнесите человеку задачу в свете повышения его значимости. Позвольте человеку повысить свою значимость, и он сам захочет это сделать. Когда он это сделает, щедро оцените его по достоинству. Руководствуясь этим принципом, вы легко сможете побудить других людей действовать в ваших интересах. Не думайте о том, как бы вам продать товар. Стремление продать – это внутреннее намерение. Внешнее намерение направлено совсем в другую сторону – узнать, чего хочет покупатель. Не обязательно даже знать, какой товар он хочет приобрести.

достаточно улыбнуться, поздороваться с энтузиазмом, назвать по имени, внимательно выслушать. А если вы ведете себя как аквариумная рыбка, то и отношение будет соответствующим. Вы можете легко завоевать расположение человека, если попросите его помочь вам выйти из какого-нибудь затруднения или сделать для вас необременительное одолжение. Это такой хитренький и достаточно примитивный прием, но он хорошо работает. Мы любим и ценим тех, о ком заботимся, потому что вкладываемся в них. Любая критика наносит удар по значимости человека. Это своего рода антифрейлинг. Никогда не говорите людям прямо, что они не правы. Даже если вы уверены в своей правоте, всегда более выгодно сохранять нейтралитет. Тогда вы не нанесете удар по значимости человека, а себя оградите от действия равновесных сил. Если это возможно, не критикуйте вообще. Никогда не давайте понять собеседнику, что вам известны какие-то психологические приемы, и вы, дескать, видите его насквозь. Тем самым вы задавите его своим интеллектом и весьма преуспеете в преуменьшении его значимости. В результате список ваших врагов, явных и неявных, пополнится. Обаяние – это взаимная любовь души и разума. Привлекательность состоит не в силе как таковой, а в единстве души и разума. Обаятельная личность живет в согласии души и разума, то есть в соответствии со своим кредо. Она находится в состоянии праздника души, наслаждается жизнью и купается в своей любви без привкуса самовлюбленности. Вот это ощущение праздника и чувствуют окружающие. Допустим, вы, находясь в коллективе или компании, обсуждаете все вместе общую тему. Включайте свои энергетические фонтаны. Пусть они затопят окружающих вашей энергией. Ощутите свою энергетическую оболочку и почувствуйте, как она расширяется и захватывает всех участников. Тогда ваши замечания будут иметь значительно больший вес. Окружающие почувствуют силу именно ваших мыслей. Общаясь с партнером один на один, вы можете в мыслях запустить для него благотворную визуализацию. Если при этом работают ваши энергетические фонтаны, вы произведете на него самое благоприятное впечатление. Такой прием дает вам большое преимущество в ситуациях, когда требуется ваше личное обаяние и сила. Вы будете иметь успех в деловых переговорах, на экзаменах, собеседованиях, в личных отношениях. Хорошие манеры – это не всегда искренность. Когда участие возводится в ранг этикета, оно превращается в пошлость, носящую порой оскорбительный характер. Разве бизнес-улыбка идет от души? В хороших манерах нет ничего плохого, до тех пор, пока они не начинают вытеснять подлинное внимание, симпатию и участие. Искренность всегда наполнена энергией неподдельного участия. Если вы попробуете осознанно заменить привычные выхолощенные манеры искренним участием, то получите очень выгодное преимущество. Окружающие сразу почувствуют вашу искренность. Все так привыкли к рафинированным подделкам, что редкий подлинник мгновенно вызывает живой интерес и внушает симпатию. Заменить хорошие манеры искренним участием очень просто. Для этого необходимо всего лишь переключить свое внимание с себя на людей и проявить к ним интерес. Нет надобности изучать психологию. Вполне достаточно постоянно задаваться вопросом, что движет людьми, к чему они стремятся, что их занимает. Войдя в их положение, вы легко найдете все ответы. Если вы в присутствии человека говорите о нем нечто хорошее другим, причем безо всяких эмоций, как нечто обыкновенное, тогда можете быть уверены, он будет очень доволен. Еще лучше, если вы признаете достоинство человека в его отсутствии, а потом другие передадут ему, что вы о нем думаете. Он вам спасибо не скажет, но вы будете для него источником затаенной радости и удовлетворения. Позвольте себе роскошь иметь недостатки и не обладать необходимыми достоинствами. Это очень вам поможет и принесет облегчение и спокойствие. Если вы боретесь со своими недостатками и пытаетесь скрыть отсутствие необходимых качеств, они обязательно дадут о себе знать во время решающего испытания. То, что вы пытаетесь заблокировать, безусловно, будет включено в сценарий. Если важность не удается сбросить, тогда необходимо отпустить хватку контроля за ситуацией и перейти от переживаний к активным действиям. Просто начните действовать хоть как-нибудь. Не имеет значения как, эффективно или не очень. Позвольте себе действовать из рук вон плохо. Потенциал важности будет рассеян в процессе движения. Энергия намерения освободится, и у вас все получится. Для того, чтобы применять на практике принципы Фрейлинга, необходимо не спать наяву, а поддерживать максимальную осознанность. Пока вы с головой погружены в игру, вам не удастся переключить свое внутреннее намерение на подтверждение значимости других. Вы даже не сможете вовремя вспомнить, что нужно обратить внимание на то, чем занят партнер. А занят он игрой, так же, как и вы. Вы должны увидеть сущность этой игры со стороны и в то же время продолжать в ней участвовать. Для этого необходимо проснуться и взять себе роль играющего зрителя. Остроумие во многом зависит от способности проснуться. Как правило, у остроумных людей смотритель постоянно в работе. Комичность ситуации невозможно обнаружить в бессознательном сновидении. Вы когда-нибудь смеялись во сне? Пока все идет как надо, смеяться не на чем. Смех вызывает осознание несуразного и нелепого в серьезном сценарии. Так что если вы хотите блистать остроумием, проснитесь и сойдите со сцены в зрительный зал. Там у вас будет предостаточно поводов для смеха.